Глава 42. Триада, Таркат-Сити, Таркат. Округ Донегал, Лиранское Содружество. 10 ноября 3050 года. Виктор Штайнер улыбнулся, держа руку Кая Алларда в своей ладони. «Я рад, что ты решил остаться в Центре управления полетами ВВС. Лишиться тебя было бы величайшей оплошностью». Кай крепко пожал руку Виктора, однако принц заметил тень сомнения, промелькнувшую в серых глазах друга. «Я ценю столь высокое мнение, Ваше Высочество, но далеко не уверен, что оно вполне заслужено». Увидев, как суживаются глаза Виктора, Кай, как бы сдаваясь, поднял руки вверх. «И не говори, что я слишком строг к себе. Просто иногда вы столь усердно стараетесь укрепить мое доверие, что рискуете добиться совсем обратного. Я, конечно, совершаю ошибки и вынужден расхлебывать последствия, например, одну из них, сделанную на Таут-Кроссе. Спасибо, что мне на это хоть дали время». Виктор выдернул руку и пожал плечами. «Это минимум из того, что я мог сделать для человека, не допустившего уничтожения 4 полков боевых роботов». Он широко развел руки, обводя ими огромное пространство тронного зала, где они стояли. Зеленые и золотые флаги волнами не спадали с балюстрад и окружавшие их колоннады. И даже 2 грифона, стоящие по обеим сторонам трона Архонта, выглядели нарочито торжественными в своих шлемах, увенчанных гребнями гвардейцев-стражей Донегала. «Если бы не ты, все здесь было бы завешено черными орденскими лентами, и для нынешних торжеств явно не было бы повода. Черт возьми, после того веселенького побоища, что ты им устроил, кланы отступили и больше уже не пытались захватить Таут-Кросс». Губы Кая сжались в тонкую линию, отчего его лицо приобрело крайне суровое выражение. «Спасибо за столь лестное мнение, но и ты, и я знаем гораздо больше, чтобы поверить этому». «Ты сделал все, что положено», — резко заметил Виктор, — «и не виновен ни в каком преступлении. Доктор Лир заявила, что все эти люди были обречены задолго до того, как ты их туда послал». Кай пятерней пригладил свои черные волосы. «Мне не надо было вообще посылать туда людей. Мне слишком хорошо известны свойства пентаглицерина. Я знал, что раздайся где-нибудь поблизости хоть малейший взрыв, и его действие тут же бы проявилось. Они погибли бессмысленно и бесполезно, хотя их вполне можно было эвакуировать вместе с другими. И как ни крути, я-то ведь знаю, что их кровь так и останется на моих руках». Виктор насупился. «Нечто вроде этого ты уже высказал на Таут-Кроссе, когда заявил об отставке. Так откуда эта перемена? Почему ты все-таки решил остаться в центре полетов ВВС?» Кай поджал губы, но потом, вздохнув, махнул рукой. «Сперва меня задел твой приговор отправить меня на санитарный корабль, посланный для эвакуации людей с Таут-Кросса. Мои раны, прямо скажем, были ничтожны, и приняв решение уйти в отставку, я все же чувствовал ответственность за ту злополучную атаку. На Кюри я как мог держался особняком, но в один прекрасный день там вдруг как-то прополз слушок о том, кто я такой и что, собственно, натворил». Лейтенант с подозрением взглянул на Виктора, но принц сделал шаг назад и, как бы в доказательство своей невиновности, с простодушным видом поднял руки вверх. «Эй, я тут ни при чем. Доктор Лир была на Кюри, хотя и получила указание держаться от Кая подальше. Мы, в общем-то, не старались хранить в тайне акцию Кая, но тем не менее о ней мало что было известно. Неужели...» «Да ладно, Виктор, порядок. С меня хватит и одного твоего слова». Кай поднял глаза вверх, пристально разглядывая остающийся в тени выступ потолка. «После рейса сюда, на Таркат, многие солдаты приходили поблагодарить меня за жертву, принесенную мной ради их спасения. По их словам, для того, что я совершил, требовалась недюжинная отвага. Среди них были солдаты, эвакуированные из полевого госпиталя доктора Лир. Все они уверены, что погибли бы, если бы мне не удалось прорваться и объяснить, что надо делать. Говорят, я спас им жизнь, и они с радостью опять послужили бы под моим началом, если бы представилась такая возможность. Может, впервые в жизни я не чувствовал себя истинным сыном своего отца и наследником матери. Они обращались ко мне, называя Каем Аллардом, и восторженно приветствовали мое появление, вовсе не потому, что у меня такие родители или связи, а только благодаря тому, что я сделал для них. Они выражали готовность служить со мной, зная только о моих личных заслугах. «Кай, если ты считаешь, что я стал твоим другом, потому что...» Кай энергично потряс головой. «Нет, Виктор, я знаю, что это не так. Я по достоинству ценю посланное мне счастье иметь нескольких друзей, кто, подобно тебе, проявил достаточную настойчивость, чтобы узнать меня поближе. Мне следовало бы с этого начать. Но даже тебе придется признать, что мы вряд ли стали бы друзьями, если бы общественные положения наших семейств не заключили между нами естественного альянса. Так или иначе, все эти мужчины и женщины, осыпающие меня благодарностями, не вполне отдают себе отчет в том, что произошло на Таут-Кроссе. Зато я слишком хорошо понял, что уже никогда не допущу подобной ошибки, познав весь ужас и невыносимую боль ее последствий. Так вот, если я подам в отставку, меня вполне возможно заменит какой-нибудь дослужившийся до лейтенанта молокосос и наверняка совершит ту же самую ошибку». Кай пожал плечами. «А потому, Ваше Высочество, я беру назад свое заявление об отставке». Когда Виктор взглянул на Кая, в его глазах светилась неподдельная радость. Он знал, что его друг все еще не отделался от привычки заниматься самоедством и без конца пересматривать прежние решения. Но он, по крайней мере, хоть научился правильно предугадывать последствия всех своих действий. Перемена была ничтожной, но все же достаточной, чтобы ее заметить. Тут Виктор услышал звук, открываемый за спиной двери, и заметил, как, вздрогнув, насторожился Кай. Виктор быстро обернулся, и его лицо расплылось в широкой улыбке. Через боковую дверь в тронный зал входила его мать, архантесса Мелисса Штайнер, в сопровождении Моргана Хасик-Девиона. «У нас потрясающая новость», — обратился к ним Виктор. «Кай забрал свое заявление об отставке». Прежде чем ему удалось произнести еще хоть слово, в тронный зал через ту же дверь вошел некто третий. Человек, одетый в черную форму, перехваченную в талии ремнем и отделанную по бокам красным кантом, обошел вокруг Моргана и остановился перед ним, уперев руки в бока. В его длинных темных волосах играли яркие голубые блики, а в черных глазах горело злобное ликование. На плечах его куртки была вышита волчья голова, отделанная настоящим мехом, а багровые вспышки рубинов на месте волчьих глаз не уступали огню, пылавшему в глазах незнакомца. «Виктор Девион и Кай Аллард Ляо! Какая удача застать вас вместе!» Саркастический тон неизвестного разозлил Виктора. «Виктор, это я. С кем имею честь?» Человек, откинув голову назад, расхохотался, и его лающий смех эхом отразился под сводами зала. «Нет, вы только взгляните!» Он повернулся и кивнул Мелиссе. «В нем прекрасно смешалась кровь Штайнеров и Девионов. Пламень и сталь. Чуть-чуть сдержанности, и он непобедим». Незнакомец взглянул на стоящего за спиной Виктора Кая. «А этот скромник прямо-таки создан, чтобы стоять на страже», — он подмигнул Моргану. «В Древнем Риме, да будет вам известно, в колесницу с триумфаторами обычно сажали карлика, и во время публичных манифестаций, когда не в меру восторженные толпы бурно изливали на героя льстивые похвалы, карлик шепотом напоминал ему о том, сколь приходящая земная слава. А офицер, который водит за собой собственного карлика и постоянно останавливается с целью убедиться, что он прав, вместо того, чтобы просто верить в свою правоту, такой офицер многого стоит». Виктор обернулся, желая посмотреть, как Кай воспримет подобный комплимент, и был слегка удивлен, не заметив, вопреки своему ожиданию, ни тени смущения на лице Кая. Напротив, Кай слегка поклонился, а затем поднял голову и криво улыбнулся. «Благодарю, Нгов. Это поистине высокая похвала». Виктор нахмурился и взглянул на Моргана. «Что здесь происходит? Я узнаю форму, он из волчьих драгун. Просветите меня, будьте добры». Морган кивнул Свенгу Нгову, и наемник широко улыбнулся. «Все очень просто, Ваше Высочество. Полковник Джеймс Вульф послал меня для сопровождения вашей матери, Моргана, Кая и вас на стратегический совет на недосягаемый». «Стратегический совет?» Виктор снова нахмурился, и глубокая складка залегла меж его бровей. «Как же так? и я узнаю последним, что драгуны предпочли устраниться от этой войны, да и захватчики к тому же убрались». Улыбка сползла с лица наемника. «Времена меняются, принц Виктор, и этот совет призван доказать, что именно мы, а не они, управляем скоростью, временем и направлением всех изменений. Если же мы окажемся несостоятельными, то, перефразируя детский стишок, все королевские роботы и вся королевская рать не смогут государство-наследники собрать».